захватывающий дух поездки, библейские курьеры передавали гонимым церквам за железным занавесом Библии и материальную помощь. Чтобы доставлять все это братьям и сестрам по вере, не привлекая внимания тайных агентов и предателей, была необходима находчивость и большое терпение. Курьеры Запада прилагали много усилий, чтобы оказать помощь христианам, живущим под коммунистическим гнетом. Они верили в силу Евангелия. Библия была для них очень ценной книгой, и они хотели передать ее как можно большему количеству людей. Публикация описанных в этой книге историй никогда не планировалась. Наша группа занималась перевозкой Библии на восток. Мы трудились в очень сложных обстоятельствах. Из соображений конспирации почти все, что было связано с оказанием помощи церквам на Востоке, необходимо было хранить в глубокой тайне. Долгое время мы считали, что все пережитое унесем с собой в могилу. Однако ситуация в социалистических странах изменилась коренным образом. Совершенно неожиданно бывший Советский Союз и прочие восточноевропейские страны открылись для миссионерской работы. Нашему поколению было суждено пережить важнейшие перемены в истории мира. Железный занавес пал, Берлинская стена была разбита на маленькие куски, проезд через границу стал более свободным. После долгого размышления наша группа пришла к заключению, что настало время опубликовать книгу о работе на Востоке. Описание происходивших с нами событий было серьезным трудом, так как мы записывали далеко не все, что происходило в те годы. Правда, мне в то время удалось запечатлеть наиболее существенное. Однако в одной из особо опасных ситуаций я спрятал архив с самыми важными документами, а также магнитофонные пленки с записями и сообщения о поездках, и с течением времени забыл, где положил все это. Долгие поиски были безуспешными, и я уже боялся, что все безвозвратно утеряно. Наконец, на чердаке нашего дома я нашел пропажу в опилках, завернутую в пленку. Мое сердце трепетало, когда я открыл ящики, в которых хранился материал о самых трудных и ответственных годах нашей работы. На случай, если бы этот материал попал в чужие руки, архивные записи были закодированы. Я вынужден был вспомнить этот уже частично забытый язык, чтобы понять содержание записей. Все важные слова, имена членов группы, транспортные средства, склады Библии, мастерские, в которых оборудовались автомобили, проекты, страны, города и имена посредников на Востоке были зашифрованы. Коды знали только члены группы, непосредственно участвующие в работе. Какая-то часть этой книги основана на воспоминаниях и интервью. Что-то взято из архива Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Кроме того, я получил информацию от других миссионерских обществ, с которыми мы сотрудничали в те нелегкие годы. Написание книги связано со многими переживаниями. Я должен был воскресить в памяти и обработать частично забытые опасные события. В то же время эта работа была интересной и благословенной. Я вспомнил множество Божьих милостей. Воспоминание вызывало во мне большую радость и благодарность Господу за Его дивную любовь. Что такое перевозка Библии и как случилось, что мы стали заниматься этим делом? Как мы готовились к столь опасным и своеобразным задачам в нашей жизни? Почему мы добровольно пошли на то, чтобы жить в постоянном напряжении, длительное время подвергаясь опасности? Можно ли такую деятельность назвать христианским призванием? Как все это начиналось? Что произошло за 25 лет, в течение которых совершалась тайная работа по распространению Библии? Ответы на эти вопросы даны в настоящей книге. Этот материал является частью истории миссионерства в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе. Лишь на черном фоне белый цвет выглядит действительно белым. Данная книга призвана вызвать у читателей благодарность Господу за то, что СНГ и Восточная Европа теперь открыты для миссионерской работы. Она призвана также пробудить в новом поколении готовность к жертвенности, чтобы в продолжении их жизни Евангелие было возвещено повсюду. Кроме того, хочется призвать детей Божьих нести Евангелие в новые районы, туда, где миссионерская работа еще не совершалась. Люди, о которых пойдет речь в этой книге, совершали труд добровольно, действуя на свой страх и риск. Во время поездок они нередко попадали в очень опасные ситуации. Бог предоставлял возможность участвовать в святом деле робким по природе людям. На протяжении ряда лет они испытали много чудес, о которых хотят рассказать к славе Божьей. Господь совершал чудеса ради своего дела, и труженики могли видеть его могущество и силу. Хотя библейские курьеры часто совершали свое служение со страхом, сознавая свои слабости, они все же хотели трудиться, исполняя повеление Господа, благовествовать всем людям, в том числе и живущим в закрытых странах. Эта книга является данью благодарности всем детям Божьим, которые рисковали собой, доставляя Библии в восточные страны. Бог наделял их своей силой, так что они снова и снова отправлялись в путь, совершая полные опасности и служения. Наши дети и внуки также должны знать, что совершал Бог в прошедшие годы. Во время сбора материала для этой книги на одной из встреч в Москве нам прочитали следующий библейский стих. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Открою уста мои в притчи и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их. Возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Псалмы 76 и 77. Один из основных принципов, которыми руководствовались библейские курьеры, гласил: «Никогда не говори о своей работе в присутствии детей. Дети не должны нести бремя взрослых. Нам нужно было защищать и свой труд, и своих детей. Поездки на восток остались в памяти наших детей как прекрасное путешествие семьи в отпуск. Теперь и дети курьеров, они уже все стали взрослыми, могут читать о тех событиях, в которых сами принимали участие во время транспортировки Библии. Другой принцип гласил: «Знай об этом служении лишь то, что тебе необходимо для выполнения соответствующего задания». Многие библейские курьеры совершали свою часть работы, не зная всех подробностей. Эта книга поможет им увидеть картину, которая оставалась скрытой в те нелегкие годы. Христиане на Востоке обрадуются, узнав о работе библейской миссии то, что было им неизвестно. Встречи с курьерами часто ограничивались быстрым обменом сумками в людской сутолоке. Большие партии Библии выгружались вечером или ночью под прикрытием темноты. В таких ситуациях почти невозможно было вести беседы или знакомиться друг с другом. Финны узнают из этой книги те подробности жизни христиан в России, которые в годы гонений были священной тайной церкви. Из-за постоянных обысков верующие в Советском Союзе не имели возможности сохранить все, что касалось их труда. Ценная и интересная информация о миссионерской деятельности осталась зафиксированной лишь в памяти отдельных людей. Описание событий прошлого весьма необходимо для грядущих поколений. Однако записать это нужно именно теперь, так как поколение, пережившее гонение, стареет. Память многих слабеет и не только в связи с преклонным возрастом, но и вследствие перенесенных пыток и мучений во время гонений. Русские христиане в основном неохотно говорят о себе и о своем опыте. Но, идя навстречу просьбам описать историю совместного труда, они все же открываются и что-то рассказывают о своей жизни и страданиях. Когда мы приехали в Москву посоветоваться по поводу написания этой книги, Геннадий Крючков, многолетний председатель Совета Церкви ЕХБ, твердо сказал: «Если эта книга возвеличит имя Божье и послужит к его славе, то мы согласны поддержать ваш труд и содействовать необходимым архивным материалам. При этом у нас будет единственное условие – книга не должна прославлять людей». Именно эту цель я и ставил перед собой, намереваясь писать свою книгу. За период с 1961 года по 1988 год в Советском Союзе примерно 1500 христиан побывали в тюрьмах и исправительных лагерях. Если сложить все сроки заключения, то получится около 5000 лет. Некоторые служители отбыли по 20 лет заключения, а Николай Храпов провел в неволе почти 30 лет. Просто невозможно написать о всех детях Божьих в Советском Союзе и Восточной Европе и описать перенесенные ими испытания. Приступая к написанию книги, я познакомился с некоторыми русскими христианами и буду писать лишь о них и лишь о том труде, в котором участвовал сам. Упоминаемые здесь личности и организации дали свое согласие на публикацию. Некоторые члены нашей группы захотели остаться на страницах этой книги под своими псевдонимами. Конечно, есть много других личностей и групп, которые в годы гонений поддерживали верующих на Востоке. Они могут написать свои собственные воспоминания. Мне хочется выразить благодарность всем, кто как-то содействовал появлению этой книги. Особенно благодарен я моей жене Пирко и нашим детям, Мине, Марку и Суви Марии, с которыми мы часто ездили в Советский Союз и Восточную Европу. Последняя четверть прошлого века была насыщена трудом, и мне часто приходилось разлучаться со своей семьей. Если бы они не поддерживали мой миссионерский труд, то многих событий, описанных в этой книге, просто не было бы. Вся моя семья участвовала в составлении этой книги. Пирко описывала свои воспоминания как жена и домохозяйка. Суви Мария, которая еще маленькой девочкой была с нами в некоторых поездках, перепечатывала на пишущей машинке мои сообщения, записанные на магнитофонной пленке. Пусть эта книга принесет читателю обильные благословения и воодушевит его на жертвенное служение, пока еще открыты двери для распространения Евангелия. Пенти Хайнеля, июнь 2003 года.